Глава 28. Давайте пропустим остаток субботы. Поверьте мне, ничего интересного за это время не случилось. Вторую половину дня я просидел за рабочим столом в окружении неуклонно увеличивающегося количества пустых стаканчиков из-под кофе и файлов, при виде которых у самых разговорчивых пропадало желание ко мне приближаться. Я сидел и гадал, как это произойдет. Просто однажды вечером ко мне постучат в дверь. Тени и уличные фонари. Янтарное свечение, как обещание просыпающейся магии. В другом городе они, по крайней мере, прислали бы человека с дружелюбным лицом, чтобы облегчить неприятную процедуру. Но в Купере таких лиц было не сыскать. Во всяком случае, если дело касается меня. Скорее всего, придет кто-то незнакомый в форме, немного смущенный тем, что приходится вот так поступить с коллегой-полицейским. Он даже не станет надевать на меня наручники. Скажет, что это все, что он может для меня сделать. Но еще вероятнее, что это случится прямо в участке. Я на миг оторвусь от бумаг, подниму голову и увижу капитана Мариконы. С гримасой на лице. Его надежды не оправдались. В некотором смысле я бы предпочел Мэнсфилд. На нее хотя бы можно было бы разозлиться. Позволить отчаянию перерасти во что-то большее, в ярость, спрятаться за ней, почерпнуть в ней силу. Я ведь так и делал всю свою жизнь. Я сидел за столом, и меня тошнило. Тошнота, кисловатый привкус во рту, запах пота. Я устал держать это все в себе. Если бы тогда в участке появился Джо, я бы, наверное, не удержался и выложил ему все на чистоту. Но он не появился. Да так оно и к лучшему. Я не хотел давать ему в руки еще больше козырей против себя. Мэнсфилд была права. Он играл со мной. Так же, как и она, кстати. Часы пробили 3, и я двинулся к выходу. Снова пошел снег, но не сильный. Как будто небо тоже устало. Белые хлопья, казалось, повисли в воздухе неподвижно, и я представлял, как они раздвинутся, пропуская меня. Помню, было не холодно. Ни холодно, ни ветрено. Было никак. Стин Грейс встретил меня уже привычной тишиной. Мэри я не увидел, и это тоже, наверное, было к лучшему. Я сел за стойку, заказал самый дешевый скотч и опрокинул 2 шота за пару минут. Попросил 3-й и пиво в придачу. Парень-бармен как-то странно посмотрел на меня, но увидел деньги, и его опасения рассеялись. Я выпил половину пива, и меня уже немного накрыло, когда рядом вдруг села Мэри. Заказала лимонад, размотала шарф, посмотрела на меня и улыбнулась. И тут накатило то самое, позыв облегчить душу. «Не хочешь прогуляться?» — спросил я. Мы пошли по тому же узкому переулку, что и тогда, только на этот раз прошли дальше, мимо жухлой травы, вдоль шаткого забора, по тропинке, которая вместе с рекой огибала окраину города. «Слушай, я просто хочу кое-что сказать», — начал я, но слова застряли в горле. Мэри положила руку мне на плечо. «Все в порядке. Можем просто прогуляться». Мы вышли на открытое пространство к длинной заброшенной строительной площадке. Вокруг лишь потрескавшийся бетон и сорняки. С одной стороны река, с другой тихая дорога. Вдалеке таяли красные точки задних огней автомобиля. Уличные фонари еще не включили, и для ночных бродяг и охотников было еще слишком светло. Мы застали Купер врасплох. И, идя по пустырю, я ощущал, как город вокруг нас меняется. В любом другом городе здесь могла бы быть баскетбольная площадка, футбольное поле. Здесь... Скользя по замерзшему газону, кричали бы дети, и мяч описывал бы дугу на фоне ночного неба. Но была только заброшенная стройплощадка. Американская мечта осталась далеко позади и тихо догнивала. Впереди нас пронесся автомобиль с включенными фарами. На другой стороне улицы что-то блеснуло. Рассыпающий искорки шарф проститутки, склонившийся к открытому окну машины. Конец его волочился по грязной земле. Уличные фонари мигнули, и я почувствовал, как Купер расслабился. Сцена поменялась. Я повернулся к Мэри. «Расскажи мне, каково это — жить в таком вот месте?» «Все не так уж и плохо». Она слегка наклонила голову, ее розовая прядь колыхалась при каждом шаге. «Бывает и хуже. Бывает и лучше». Мэри посмотрела на меня и убрала за ухо неоновую нить. «Не для таких, как мы, Томас. Мы вернулись на тротуар. Знаешь, все, кого я встречаю, что-то рассказывают мне про этот город, и каждый говорит разное. Может быть, каждый видит его по-своему?» «Как ты это терпишь?» — спросил я. Мэри промолчала и только покачала головой. Мы стояли в тени между уличными фонарями, и ее розовая прядь казалась почти черной. В груди у меня свивали гнездо уныния и молчания. «Как ты не сходишь с ума?» Мэри улыбнулась. «Я слушаю музыку». Она шагнула ко мне, и ее зеленые глаза встретились с моими. Она засунула руки в карманы и толкнула меня локтем. «Проводи меня домой, и я расскажу тебе одну историю».